Ты уже один раз допустил эту ошибку, Драко, не повторяй ее снова. Может, это и правильно, давать кому-то еще один шанс, но вот вставать на сторону проигравших, весьма неумно. Отец, растерявшись, он все-таки попытался собраться с мыслями и задать вопрос. Хочешь сказать, что предложение Лестрейдж? Да, я его проигнорирую. И сейчас я объясню тебе, почему именно мы это сделаем, раз ты не понял в прошлый раз, после слушаний в Визингомате. Смотри внимательно. Люциус с помощью несложного заклинания молча отлевитировал все еще полный бокал на стол. Затем извлек свою палочку из трости и также молча начал прямо в воздухе чертить схему линиями неяркого зеленого пламени. Сначала три больших круга с эмблемами, затем несколько поменьше, пока пустых. Закончив, он начал объяснять, для начала указав на изображение змея и черепа. Темный лорд, палочка ткнула в герб Хогвартса, разделенный на четыре поля щит. Директор, последним он показал на эмблему министерства в виде буквы М. Министр, три ключевые фигуры, за каждая из которых стоит сила. Так было в прошлую войну. Две стороны объединились против третьей, действуя в том числе и чужими руками. Волшебнику не составило труда парой росчерков палочки изобразить в пустом круге силуэт птицы, затем провести линию к гербу Хогвартса. Ордену Феникса задачи ставил Дамблдор. Основной его состав в то время, вчерашние выпускники, как ты прекрасно понимаешь, преимущественно Гриффиндор. Больше половины из них в итоге погибли или дезертировали. Я все это знаю. Ты много раз рассказывал о войне, нетерпеливо произнес Драко. Да, и, возможно, в этом я допустил ошибку, запоздало признал Люциус. Теперь ты думаешь категориями той войны, а ведь мир с тех пор очень изменился. Да, директор остался на своем месте. Полагаю, он бы вполне мог сказать «Хогвартс, это я». Однако, палочка остановилась напротив герба министерства, фадж, в том числе и нашими усилиями, второй год наседает на него, требуя увеличить контроль отдела образования над школой. Они далеко не союзники. А после всего случившегося недавно и фадж, уже политический труп, скоро его заменит. Возможно, Амбридж, возможно, Боунс, Кингсли, вряд ли, но я бы не стал исключать и этого. Может, даже старый Крауч попытается вновь, хотя шансов у него немного. И еще вопрос, какие у нового министра сложатся отношения с директором? А ведь ты столько денег положил Фаджу в карман. О, не волнуйся, Корнелиус окупил себя еще пару лет назад. С тех пор уже шла сплошная прибыль. Но речь не о нем, Люциус указал на эмблему пожирателей. Самое важное, что ныне темный лорд не имеет и малой части той силы, какая у него была 20 лет назад. Даже если его возрождение обойдется без отрицательных эффектов, во что я не верю, в этой лодке помимо него самого и Беллатрикс наберется едва ли полдесятка человек, которых она успела найти по самым дальним углам, либо нанять из молодых. А вот где сейчас мы, в пустом круге рядом он изобразил герб Малфоев, щит с парой стилизованных драконов по сторонам. В его детстве уроки музыки, искусств и иностранных языков были обязательны, так что вспомнить навыки было нетрудно. Чистокровные старые семьи, служившие ему когда-то. Но если все мы примем его сторону, начал Драко, то в лучшем случае будет половина ближнего круга. Многие в тюрьме, других не брали в плен. Кроме того, нет гарантий, что все добровольно сделают шаг вперед. Силвин, Нот, Крау, Эйвери, ты сам гарантировал бы, что все они будут готовы снова встать в строй и продолжить войну. Рискнут всем, что у них сейчас есть, особенно в условиях, когда в Аврарате всех нас знают поименно. И что же, мы должны просто отступить, замолчать, разрешить грязнокровкам и предателям крови творить все, что им захочется. Разве я говорил нечто настолько глупое? Демонстративно удивился Люциус. Конечно же нет, просто нужно помнить, что времена изменились. Но кое-кто этого не понял. Скажи мне, Драко, ты знаешь, что такое лорд Волдеморт? Это великий темный волшебник, который, медленно начал сын, посмотрев на него с жалостью, может быть, решил, что отец уже впал в маразм. Нет, никто, а именно что? Как думаешь, почему он не был известен как Томас Гонт? Да, я не стыжусь признавать, что лорд был крайне сильным волшебником, обладал невероятными знаниями, что он еще в школьные годы завел немало выгодных знакомств и среди старых семей. Но ты ведь понимаешь, что всего этого недостаточно, чтобы годами на равных сражаться против Министерства и Дамблдора одновременно. Один волшебник, как бы невероятно он ни был силен и какими бы знаниями ни обладал, просто не способен противостоять целым организациям. Тут нужны деньги, нужны связи, нужны люди, нужны ресурсы. Мы дали ему все это. Вы, чистокровные семьи, твой дед и другие волшебники из его поколения. После поражения Гриндевальда министерство и Хогвартс быстро охватило маглолюбское безумие, произнес Люциус презрительно. Как же так, ужасный волшебник и его последователи так много вреда причинили бедным ни в чем не повинным маглам. Волшебный мир должен отвечать за совершенные им преступления и вымаливать прощение. Грязнокровкам открылись все двери, любой, кто в Визингомате просто заикнулся бы о праве старых семей на что-либо или о каких-то привилегиях, в те времена мог бы ставить крест на своей карьере. Грязнокровки в Аврарате, грязнокровки в Визингомате. В 60-х мы получили первого маглорожденного министра, и это стало последней каплей. Нужен был кто-то, чтобы возглавить движение против этого сумасшествия, но при этом не бросающий тень ни на одну из благородных семей. Именно тогда началась карьера лидера протестов Волдеморта, которого все реже кто-то называл Томом Ридлом. Его сделали голосом чистокровных, да, сначала это были только заявления, потом демонстрации. Когда не помогло, пришлось брать все в свои руки и действовать. Следующим шагом стал террор. И как ты понимаешь, это сработало. Про преклонение перед маглами и особые права быстро забыли. Грязнокровки поняли, где их место. За 2-3 года мы добились всего, чего хотели. Проблема в том, что темный лорд не собирался на этом останавливаться. Стоит признать, он сумел нас поймать. Люциус демонстративно погладил предплечье сквозь рукав дорогой мантии. Всего лишь татуировка, символ нашего братства. Все считали, что избавиться от нее позже будет нетрудно, когда организация исполнит свою роль и перестанет в прежнем виде быть полезной. Хотя пожиратели и собирались оставить в качестве символа постоянные угрозы грязнокровкам и маглолюбам, ведь цели уже были достигнуты, положение мы себе вернули. Тогда и выяснилось, что это, он вновь коснулся предплечья, магический контракт, привязанный к нанесенной темной магии ране. А шрамы от темной магии, как ты и сам знаешь, не лечатся, даже если отрезать руку и вырастить на ее месте новую. Темный лорд должен был стать для нас способом добиться нужных целей, но из-за контракта уже мы стали для него удобным средством для продолжения войны. Хочешь сказать, что жалеешь о нападении на тех маглов и их защитников? Изумленно переспросил Драко. Разумеется, нет, отмахнулся Люциус от столь нелепого предположения. Вопрос в том, что темный лорд не понимал, когда нужно остановиться. Нам пришлось продолжать войну, даже когда это стало слишком опасно, а никакой особой пользы из очередного столкновения с аврорами извлечь было нельзя. Но прекратить мы уже не могли. Некоторые и сами слишком увлеклись, полностью поверив в то, что это единственный путь. У других не было выбора. Оставалось только идти вперед, до победы. Неприятное чувство, скажу тебе честно, когда ты не контролируешь себя. Я бы не хотел испытать его еще раз. Но что помешает ему вновь пустить в ход метку? Время. С побега Беллатрикс прошло меньше года. Какой бы способ воскрешения он ни выбрал, меньше чем за год не удалось бы восстановить тело настолько, чтобы вернуть и столь сложную магию контракта, связывающую нас всех. Он слишком торопится, слишком одержим местью, чтобы действовать разумно и планомерно, в отличие от нас. Ты точно в этом уверен, отец? Если ошибешься, это дорого обойдется. У меня достаточно причин считать, что я прав. А тебе стоит понять, что темный лорд, прошлое, уже пройденный этап. Теперь нужно действовать иными методами. Дипломатия способна принести ничуть не меньше выгод. Особенно когда под рукой есть ручное маленькое зло, которым так удобно пугать обывателей. Когда пообещаешь им, что решишь эту проблему, они куда легче соглашаются с тобой и задают меньше вопросов, презрительно добавил волшебник. Я думаю, рано или поздно даже придется принять участие в противостоянии пожирателям смерти, когда для этого будет наиболее удобный момент, чтобы ни у кого не осталось никаких вопросов. А тем, кто будет держаться за прошлое, кто попытается к нему присоединиться, некого винить, кроме себя. Ты ведь знаешь, что до суда я несколько месяцев провел в Азкабане, спросил он, убирая палочку в трости, жестом заставляя бокал медленно прилететь в ладонь. Дождался кивка сына, затем сделал глоток и добавил: там нет хорошего вина, горячей еды, теплой постели, только постоянный холод, сырость, грязь и страх. И возвращаться мне туда совсем не хочется, да и тебе, уж поверь на слово, тоже не понравилось бы. Но если грязнокровки предъявит мою палочку, мрачно произнес Драко, вспомнив о своем весьма неустойчивом положении. Если тут как раз самое главное слово, возможно, за всем и правда стоит директор. Но поверь мне, он собирал бы личный отряд из грязнокровок уж точно не для школьных стычек. То, что ты сумел узнать об этой тайне, большое везение, которым нужно правильно распорядиться. Правильно разыграв эту карту, можно получить куда более солидный компромат, чем все, что у них есть против тебя сейчас. А это означает, рычаг давления, которого даже деньги не дадут. Альбус Дамблдор, пользуясь своим положением, заставляет детей сражаться против убийцы темных волшебников, ты понимаешь, как это звучит. После такого его орден объявит вне закона в тот же день, а Аврорат поднимут по тревоге в полном составе. Тем более, что вопросы к нашему любителю равенства и всеобщей любви возникали еще раньше. В каком смысле? Люциус заставил бокал повиснуть в воздухе рядом с собой, вновь извлек палочку и на все еще мерцающей зеленым пламенем схеме изобразил в очередном пустующем круге знак вопроса. После соединил его линиями с эмблемами ордена и Хогвартса и добавил еще по одному вопросительному знаку. Пояснил. Гибель Траверса 3 с лишним года назад могла оказаться неудачным совпадением. Нападение на Петтигрю прямо перед штурмом Хаксмида случайностью быть уже не могло. Вмешался кто-то со стороны и вполне очевидно, в чьих именно интересах. Это мог быть орден, если они теперь не боятся запачкать руки. Это мог быть еще какой-то отряд, о котором и в самом ордене могут не знать. А если твоих грязнокровок готовят даже не для фениксов, а для этих людей, которые готовы без суда убивать пусть даже и преступников. От такого директор уже не отмоется никогда. Есть даже шанс, что и в тайнике Темного Лорда тоже побывала эта группа, а не только Беллатрикс, все же магловское оружие это вещь уж очень нетипичная. Ты же не думаешь, что туда, в убежище Темного Лорда, могли бы каким-то образом пробиться третьекурсники и пятикурсники, правда? Конечно же нет, но там могли быть те люди, в помощь которым готовит этих грязнокровок, или те, кто именно их дрессирует. Иными словами, они могли бы хоть что-то знать об этой истории. Ты мог бы у Беллатрикс об этом и спросить, была ли она внутри и встречала ли кого-то, а не строить догадки. Да, мог бы, но нет гарантий, что она захочет ответить. Мы пока не союзники, и я надеюсь, что ты понял, почему вряд ли ими станем. Я могу спросить, она может ответить, или промолчать. Объяснил Люциус откровенно, затем перешел к указаниям. С другой стороны, тебе в школе куда удобнее присматривать за этой компанией. Даже если вы больше не воюете, но они следят за тобой, ты следишь за ними. О чем-то интересном, сообщаешь сразу мне. Знаешь, даже ошибки стоит всегда стараться обратить себе во благо или хотя бы извлечь из них уроки. А тут, в конце концов, может оказаться так, что твоя оплошность принесет нам весьма немалую пользу. Главное, действовать с умом и не спеша. И еще, не повторять тех же ошибок. Твоя смерть не стоила бы любых открытий и тайн, так что впредь постарайся действовать осторожней. Я ведь всегда тебе говорил, насколько непредсказуемы могут быть грязнокровки. Теперь ты сумел убедиться в этом и сам. Глава 67. К концу марта снег успел сойти, земля просохла на весеннем солнце и многие клубы и просто отдельные компании студентов уже могли проводить свободное время на свежем воздухе даже без согревающих чар. Группа под руководством Грингер не стала исключением. В субботний вечер клуб собрался у края леса, где можно было не опасаться, что кого-нибудь постороннего заденет случайно отскочившим заклинанием. Противо, Дипульса, противо, Ступи Файдуа. Кайнет внимательно наблюдал, как перед ним увлеченно обмениваются заклинаниями волшебник и ведьма. Аманда Эмбер и Невилл Лонгботтом, на первый взгляд, отрабатывали самую элементарную дуэльную тактику атаки и защиты. Однако они уже давно превысили скорость, допустимую для учебного поединка. Постороннему могло бы показаться, что гриффиндорец и ученица Ривенкла всерьез пытаются вывести друг друга из строя каким-нибудь ударным заклинанием, пущенным в полную силу. Однако именно такой подход Макс счел для них сейчас наиболее подходящим. По ее собственным словам, Эмбер срочно требовалось подтянуть свой уровень практического владения магией, поэтому она настояла на дополнительных тренировках и в клубе, и наедине с Мерфи. С одной стороны, ее положение было шатким, раз уж так называемая война закончилась, Силвин могла отозвать свою подругу в любой момент, дернув метафорический поводок, а значит, нужно пользоваться оставшимся временем с пользой. С другой стороны, поход наизнанку замка отчетливо продемонстрировал, насколько навыки Аманды пока еще далеки от совершенства. Что касается волшебника, его маг взял под опеку вместо Гринджера из сугубо практических соображений. Единственный наследник древней семьи, такого человека весьма полезно иметь в должниках и знакомых. Деньги, связи, доступ к знаниям, лишний голос в парламенте, то есть все, как и в случае с Блэком, а ради расположения последнего пришлось зайти достаточно далеко и подвергнуть себя риску. Кроме того, излишне жестокие тренировки Гринджер показали, что у тихого и неконфликтного мальчишки все-таки есть определенная решимость и стойкость, когда дело касается противостояния с темными волшебниками и отдельно с Беллатрикс Лестрейдж, нужно только направить его стремление в правильную сторону. Тут есть определенные перспективы. Кроме того, что касалось уже обоих, они пытались лучше подготовиться к следующему выходу на поиск артефакта Ривенкла, превращенного в якорь для души безумного волшебника. Даже если Лонгботтом, как и большинство в клубе, не знал точной причины, ни сам Кайнет, ни две его ученицы не раскрывали подробности их первого рейда по замкнутым пространствам, однако в клубе регулярно звучали разговоры о том, что в апреле планируется нечто масштабное, после чего последующий экзамен по ЗАТИ покажется легкой прогулкой. А ведь Блэк, хотя и не был излишне строгим и придирчивым преподавателем, заранее обещал всем, что на экзамене у первых трех курсов никого щадить не станет. Его уроки направлены в первую очередь на то, чтобы сохранить ученикам жизнь, потому никаких поблажек Сириус не даст никому. «Далековато вы забрались», — произнес Аластер Грюм, неторопливо хромая к подопечным. Несмотря на протез и посох, не похоже, чтобы путь от замка сколько-нибудь его утомил. Бывший Аврор обещал, что, несмотря на занятость с выпускными курсами, заглянет на следующее собрание и приготовит им некий сюрприз. Так что теперь волшебники, особенно первокурсники, смотрели на него с ожиданием. «Добрый вечер, сэр», — первой дисциплинированно поздоровалась Гринджер, опустив мистический знак. Она демонстрировала младшим на ближайшем камне действие различных отталкивающих и отбрасывающих чар, что не только пригодится третьекурсникам на экзамене у Флитвика, но и в целом весьма полезно во многих жизненных ситуациях. «Так, Гринджер, Мерфи, Тейлор, ко мне. Раз уж вы тут за главных, то первыми и оцените загадку, которую я приготовил», — сказал волшебник. Одновременно он извлек палочку из-под плаща и трансфигурировал прямо из земли небольшой стол. Затем достал что-то из кармана и положил перед тремя собравшимися студентами, спросив: «Итак, на ваш взгляд, что должен делать данный магический предмет? Можете проверять палочками, главное, не повредите». «Вещественные доказательства, все-таки». «Вещественные доказательства, профессор», — сразу заинтересовался Риверс, подходя ближе. «И вам дали его забрать? Так я же ненадолго. Да и все лучше, чем будет у Уизли в шкафу пыль собирать. А так вы наглядно увидите, с чем сейчас приходится иметь дело Аврорам». Кайнет сумел сохранить на лице легкое удивление, смешанное с любопытством, и не выдать своих настоящих эмоций. На столе перед ними лежал дешевый браслет из латуни с каким-то безвкусным якобы восточным узором. Подобную безделушку можно купить в любой сувенирной лавке в Лондоне, однако у мага было предчувствие, что он и без диагностирующих чар способен написать все наложенные на данный кусок металла заклинания. Когда-то через его руки прошли десятки таких вот браслетов, семья нашла своеобразное применение целой партии подобного хлама, залежавшийся на каком-то складе. «Тогда я начну», — решила Гринджер, и первой направила мистический знак на украшение. «Простые диагностические чары вполне доступны и школьникам, более того, их вынужден осваивать любой, в свободное время занявшийся созданием магических предметов. Понятно, что какое-нибудь изощренное проклятие так легко не обнаружить, и для этого уже потребуются весьма специфические знания и опыт, однако заклинания школьного уровня, вложенные в артефакт, опознать вполне несложно, а без этого каждую новую самоделку юным волшебникам приходилось бы тестировать сразу на практике, рискуя остаться без рук или без головы, или оставить кого-то другого. «Интересно», — произнесла ведьма, вглядываясь в туманную дымку, замерцавшую над браслетом. Выбранная ей версия чар визуально напоминала эффект Priori Incantatem. Импедимента, в нее вложено больше всего сил. Какие-то сигнальные чары, и еще что-то, не могу понять, но точно знакомые. Еще идеи? Аластер оглядел двух третьекурсников. «Тейлор, или, может быть, Мерфи, вы же используете нечто похожее, насколько я помню». «Сэр, вы меня просто обижаете. Мне было бы стыдно даже держать в руках подобный примитив», — совершенно искренне ответил Арчибальд. «Тратить магическую энергию и время на такой хлам ему и в самом деле было стыдно. Вся конструкция собрана так, чтобы просто не развалиться на части. Сигнальные чары, самые примитивные и с ограничением на минимальную скорость. Обратное заклинание ветра для обнаружения цели и наведения. Импедимента для остановки движения, но в которую вложены какие-то совсем уж жалкие силы. Автор или первокурсник, или невероятный лентяй, так я вам скажу, настолько все плохо сделано. Ту же игрушку, которой пользовался Керри, этот артефакт бы не остановил, да даже наверняка и не заметил. Да, пули из пневматического оружия слишком медленные, добавила Гринджер, палочкой указав на контур сигнального заклинания. А эта схема сработает только при скорости в 900 футов в секунду минимум. Саймон, она подозвала третьекурсника и уточнила, какая скорость у пистолетной пули. От калибра зависит, 1000 или 1300 футов в секунду, примерно так, ответил тот, не задумываясь. Уточнил с интересом угрюмо. Сэр, а что, волшебники начали делать талисманы от пуль? Я про такие не слышал и не читал даже. Да этот талисман одну едва ли остановит, ну, может, две. Слишком примитивный, презрительно заметил Кайнет. Работа волшебника, но парням из Аврората ее передали обычные полицейские, а те говорят, эту штуку сняли с одного Макгла, объяснил Аластер. Вероятно, кто-то из лютного решил подзаработать, а может, слишком предприимчивый маглорожденный нашелся. Будут у вас носов вопросы по нарушению статута секретности, можете всегда привести вот это как реальный пример. Понятно, пятый курс? Да, сэр. Бодро отозвался Поттер за всех, а такие вопросы будут. И это еще вам урок, как с минимумом усилий и умений собрать магический предмет, который все равно будет делать свое дело. Пусть и плохо, и ненадежно, но все равно лучше, чем никак. Мерфи, а не покажете, как подобное надо зачаровывать правильно. Ваш артефакт у вас с собой, разумеется, профессор. Постоянная бдительность, как же иначе, ответил маг, закатывая рукав плаща, чтобы снять с руки браслет. Положил защитный мистический знак рядом с первым и сам применил диагностические чары, создавая над ним иллюзорную схему наложенных заклинаний. Гордо произнес. Прошу оценить. Кайнетту был интересен ход мыслей Грюма. Допустим, кто-то из бывших коллег или учеников рассказал ему о необычной находке. Например, Артур Уизли, занимающийся незаконно зачарованными предметами, они годами работали рядом, могут и поддерживать контакты. Аластер провел параллели с предметом, который носит при себе Мерфи и который он сам видел в действии, но что потом? Посчитал ли он, что талантливый третьекурсник снабжает преступников защитными артефактами? Звучит довольно невероятно, если не знать целый ряд деталей. Может, он решил, что некто, обучавший Джеймса, также связан с криминалом. Уже более правдоподобно. В этом случае, как Кайнет надеялся, его реакция не даст бывшему Аврору повода для подозрений. Да и уровень исполнения мистического знака, который маг делал для себя, регулярно внося новые изменения и доработки, и тех, которые он на каникулах массово штамповал ради заработка, отличался как небо и земля. Да, есть общие элементы, так ведь и мушкет от автомата тогда тоже не сильно отличается на вид. Вот ствол, вот приклад. Так что с этой стороны ему бояться особенно нечего. Но стоит быть настороже, а Ластер человек весьма въедливый и цепкий, вряд ли он отступится так легко. Пока остальные студенты сравнивали два артефакта, маг по большей части молчал, предоставив им самим разбираться в мелких деталях. Вполне неплохой практический урок, особенно для интересующихся данной темой. Сам он тем временем думал как раз о криминале, точнее о отдельных его представителях. Судя по их последнему разговору, Левелин сейчас целиком занят поставленной задачей и даже без учителя поблизости не имеет времени скучать и предаваться безделью. Хотя он сам отчасти в этом и виноват. Когда он вместе с еще несколькими людьми из семьи занялся нападением Лестрейдж в Бирмингеме, то вместо поиска свидетелей, незамеченных Аврорами, решил сосредоточиться на видеозаписях происшествия. В конце концов они сумели найти какое-то заведение на той улице, где имелись сразу две видеокамеры, направленные в нужную сторону и не отключенные на ночь. Полиция до записи не добралась, потому что расследование с самого начала взял в свои руки Аврорат, в итоге замаскировавший все под случайный пожар. И хотя видео, по словам Скриба, было весьма низкого качества, Левелин уверенно смог сказать, что там запечатлена вовсе не Беллатрикс, иной рост, иная манера двигаться, кто-то просто довольно грубо маскировался под нее. О причинах этого спектакля можно было лишь догадываться, свести личные счеты, пользуясь подобным прикрытием, запутать Аврорат, напомнить маглорожденным об угрозе, раз сама Лестрейдж пропадает неизвестно где. Однако после этого случая Ливелин, представители семьи и нанятые Альбертом детективы всерьез занялись поисками Беллатрикс и пропавшего недавно Слакхарна, именно с учетом различных камер, в поле зрения которых они могли попасть где-то в стране. Однако даже с допуском к полицейским архивам работа шла крайне медленно. В отличие от США, большая часть камер наблюдения в Великобритании находится не в ведении полиции или муниципалитета, а принадлежат частным компаниям, не имеющим единых правил по хранению и сопоставлению записей с розыскными листами. А каждую лавку или склад не обойдешь даже в одном Лондоне, да даже в одном Сити, не считая пригороды. Но других идей пока ни у кого не было. Прочие немагические методы за полгода уже перепробовали все. Что ж, я определенно не зря взял с собой эту вещь сегодня. Волшебникам всегда лучше учиться на реальных примерах, произнес Аластер, прежде чем наконец убрать браслет в карман плаща, когда обсуждение двух магических предметов себя исчерпало. У Кайнетта даже появилась мысль, что старый Аврор вовсе не забирал вещественные доказательства в министерстве, а вместо этого где-то достал и зачаровал по образцу точно такой же браслет. Схема была крайне примитивной, но малозаметные детали заклинаний все-таки отличались, так что маг сомневался, что видит собственную работу, а не ее очень хорошую имитацию. Для опытного волшебника проделать такое нетрудно, а Грюм уже много раз доказывал, что его способности не стоит недооценивать. Тем временем бывший Аврор продолжил: «Больше у меня сюрпризов пока нет, можете продолжать свои занятия. Сегодня я просто понаблюдаю. Рад, что горячие головы поостыли, студенты сосредоточились на будущих экзаменах вместо всяких авантюр, и тем не менее, случиться может всякое, сами знаете. Постоянная бдительность». Последовал дружный ответ. Маг заметил вопросительный взгляд Грейнджер после подобного выступления и отрицательно покачал головой в ответ. Она опасалась, что Аластер может приглядывать именно за ними еще по ряду причин, включая прошедшую дуэль, а также то, что за ней последовало. Арчибальд сомневался в этом. Подозрительность и та самая бдительность продлевают жизнь, тем более для магов и волшебников, однако и у них должны быть свои пределы. Даже если Грюм и узнал откуда-то об одной встрече, то никто не мог ему рассказать, что же там обсуждали. Это произошло неделю назад. Едва ли Малфой читал книги Мария Пьюза, однако упомянутое им в письме предложение, от которого просто невозможно отказаться, заставило Грейнджер взять с собой Мерфи и прийти на встречу, благо пересеклись они еще в светлое время и в довольно людном коридоре, где можно было не опасаться нападения. Неожиданно умело применив заглушающий звук чары, чистокровный сразу же выложил, с чем к ним пришел, говорил о том, как был неправ, как его одурачили, ввели в заблуждение, что он никому не хотел причинить вреда на самом деле, и чтобы все это доказать, он готов поделиться определенной информацией о мистере Кроу, о том, где его можно найти, в том числе, благо не все его дела и предприятия афишируются перед широкой публикой. Когда в альтруизм и бескорыстие никто, ожидаемо, не поверил, Драко добавил, что в ответ на столь ценные сведения просит лишь чуть меньше ненужного внимания к своей персоне, а то уже по школе слухи ходят далеко не самые приличные, которые могут и до его семьи добраться. А еще добавил, что молчание Амикуса целиком в его интересах, ведь у него на младшего Малфоя есть куда больше, чем у двух маглорожденных, да и Аврорат его тоже стал бы слушать с намного большим интересом, если до этого дойдет. Ради демонстрации своей искренности волшебник даже назвал пару адресов и дни, когда Кроу там можно будет застать. Прежде чем уйти, он добавил, что, разумеется, никого и никуда не торопит, однако если его учитель по какой-то причине раньше сам решит сдать своего ученика министерству и сдаться вместе с ним, то на свободе окажется еще не скоро. А значит, и шансов лично добраться до столь заинтересовавшего темного волшебника у них тоже не будет никаких, если только не устраивать штурм Азкабана. То же самое произойдет, если информация о занятии Хомякуса темной магией появится у Авроров без каких-либо упоминаний семьи Малфой, чего полностью нельзя исключать. Этот короткий разговор дал им достаточно поводов для раздумий, чтобы хватило до сих пор. Насколько Драко вообще можно верить, действительно ли он желает избавиться от Кроу из страха за свою жизнь, репутацию и свободу, либо все это – ловушка, куда они должны влезть. Если они отправятся в нужное время в нужное место, не будет ли их там ждать полностью готовый к обороне Амикус с бывшими коллегами, Беллатрикс Лестрейдж, Люциус Малфой или отряд Авроров? Мог ли вообще Драко выведать нужные сведения о деловом партнере отца сам, а не получить их от Кроу или Люциуса в качестве приманки? Вопросы, очень много вопросов. Грингер все равно была готова рискнуть. Люпин и Блэк, которых пришлось проинформировать о текущей ситуации, оба настаивали на том, что живой и готовый сотрудничать Амикус намного выгоднее мертвого. Сириус вообще считал, что за обучение младшего Малфоя темным искусством отвечал отец, а Кроу они теперь всего лишь пытаются сделать козлом отпущения. Сам Кайнет пока колебался и предлагал для начала сосредоточиться на разведке, благо способов для этого достаточно. Кроме того, даже если Аластер в данный момент ничего не знает о сделанном им предложении и всей истории с Кроу, это не значит, что он не решит более тщательно приглядывать за проблемными студентами, которые вечно где-то пропадают, особенно получив очередную косвенную улику конкретно в сторону Мерфи. Благо Кайнет хотя бы сумел в один из выходных дней добраться с помощью Блэка до Лондона и забрать вновь доведенную до боеготового состояния ртуть у своего ученика. Не оставляло предчувствие, что с последними событиями верный мистический знак может понадобиться в любой момент, потому лучше держать его под рукой. Все-таки иногда волшебникам стоило отдать должное. При всем своем ретроградстве и презрении к новым технологиям, которому позавидует любой 200-летний маг-затворник, они хотя бы более-менее следили за достижениями магглов в области личной гигиены. Несмотря на чужие рассказы, до школы, когда Кайнет впервые оказался в этом замке, то на общем фоне вполне ожидал увидеть в общежитии лохань с едва подогретой водой и деревянный ковш как вершину технического прогресса в деле соблюдения личной чистоты, в одном экземпляре на этаж или на весь факультет. К счастью, хотя бы в этом отношении реальность, для разнообразия, не оправдала его опасения. И хотя возможности магии в поддержании комфортной обстановки вокруг сколько-нибудь умелого адепта велики, иногда стоит отдавать должное более простым средствам и не только ради вечной экономии сил. Горячий душ – очень даже неплохой способ согреться прохладным весенним вечером, ничуть не уступающий чарам. К тому же, когда можно не опасаться, что кто-нибудь помешает, маг засиделся за книгами за полночь, соседи по комнате уже давно спят, ведь завтра только четверг, а значит, их всех ждет ранний сбор в гостиной, завтрак и первый урок у профессора Спраут. Закончив со всеми банными процедурами и одевшись, Кайнет остановился у зеркала, прежде чем выйти из ванной. К счастью, стекло было хотя и старым, однако самым обычным, не зачарованным, не приукрашивающим изображение и не озвучивающим своего мнения, в отличие от многих других зеркал в волшебном мире. Маг всмотрелся в давно ставшее знакомым отражение Мерфи, но всего полгода постепенной коррекции внешности пока еще практически не дали результатов. Короткие зачесанные назад волосы немного посветлели, едва заметно изменились черты лица, рост уже сейчас немного выше, чем был бы у Джеймса без вмешательства извне. 5 футов и 6 дюймов, спустя 3 с лишним года ему больше не придется хотя бы на Грингер смотреть снизу вверх. Покачав головой, Арчибальд отвернулся от зеркала. В этом деле спешить некуда. До 17 он сделает все необходимое, не вызывая подозрений. Жаль только физическая форма все еще оставляет желать лучшего, на занятия сверх самого обязательного минимума постоянно не находилось времени. Пока так и придется полагаться на укрепление, а не на собственные мышцы и рефлексы. Жаль, но во всем преуспеть не удается даже ему. Вернувшись в комнату, он подошел к своему столу у кровати. Листы пергамента, обычные тетради, учебники и библиотечные книги. На краю – небольшая птичья клетка. Увидев его появление, сидевший внутри маленький филин моргнул оранжевыми глазами и беззвучно раскрыл клюв. Наложенные заранее чары надежно заглушали звук. Пока что шум был единственной проблемой от нового питомца, легко поправимой. Но скоро трудностей станет больше. Интересно, если поменять тебе цвет глаз магией, «великан добавит баллов?» – риторически спросил Арчибальд, садясь у стола и рассматривая птицу. Раздражает. Клетка и ее обитатель появились тут пару недель назад. После очередного урока Мерфи попросил задержаться преподаватель. В своей привычной косноязычной манере он вдруг заявил, что подумал над идеей Джеймса, прикинул разные варианты, потом посоветовался с Брюмом, и в итоге решил назначить Мерфи отдельный учебный проект по своей дисциплине на основе его идей, результат которого и определит оценку за первый экзамен по уходу за магическими существами. Суть же задачи звучала вроде бы крайне просто. Несколько месяцев приглядывать за перешедшей в его распоряжение птицей и летом продемонстрировать результат преподавателю. После чего Хагрид, хотя, вероятно, все-таки профессор Хагрид, словно между делом уточнил, что Джеймс держит в руках не обычную почтовую сову, а месяц как вылупившийся из яйца гибрид Деринара с филином, и вскоре эта прелесть начнет не только летать, но и перемещаться в пространстве, а примерно через полгода, если все пойдет нормально, сможет телепортироваться на короткие дистанции не только с письмами, но и вместе со своим хозяином, в духе фениксов. Фраза «если все пойдет нормально» сразу насторожила мага. Слишком много катастроф начиналось именно с нее. Что же до упоминания Аластера, то тут можно делать весьма обоснованные предположения. Например, что не имея возможности раньше срока обучать аппарации маглорожденного волшебника, их куратор решил таким вот обходным путем дать ему способ уйти от очередного сражения, если в том опять возникнет необходимость. В теории, во всяком случае, до этого новому владельцу потребуется не дать птице умереть от какой-нибудь банальности вроде сквозняка и простуды, умереть из-за каких-то внезапно обнаружившихся проблем и осложнений гибрида разных видов, умереть в ходе освоения пространственного перемещения. При ближайшем рассмотрении возможные плюсы обладания подобным практически уникальным существом почти перевешивались целым множеством минусов, а профессора, судя по всему, считали, что спасение потенциальной жертвы террористов зависит в первую очередь от ее собственных усилий. Кайнет даже размышлял, не стоит ли сделать птицу своим фамильяром традиционными методами, получив за счет собственной магической энергии над ней почти полный контроль и тем самым избавив себя от будущей головной боли с дрессировкой. Однако подобное могло бы выглядеть слишком подозрительно, хотя похожие методы у волшебников и существуют. Это далеко не уровень даже продвинутого студента школы. К тому же волшебники чаще практикуют привязку фамильяров к местности, например в качестве охраны, а не к владельцу. Дамблдор не в счет, а с учетом недавнего заседания клуба и сюрприза от куратора, теперь заговорила и его паранойя. А что если подобным образом Аластер хочет в очередной раз проверить уже взятого под подозрение Мерфи, подкинув ему сложно решаемую задачу? Более того, что если на птицу уже наложены чары слежения, чтобы после контролировать, куда именно счастливый ученик будет перемещаться, вдруг получив в свои руки способ обходиться без аппараций? «Жаль, ты не можешь об этом рассказать», — произнес Арчибальд тихо, зная, что птица его не услышит и тем более не поймет. Просунул палец сквозь прутья и погладил филина по голове между перьевыми ушами. Магическое ядро существа было пока еще слабым, но уже ощущалось вполне отчетливо. Если когда-нибудь канцелярские крысы из министерств доберутся до данного образца магической селекции, то явно дадут ему не ниже третьего уровня опасности по своему классификатору. В целом маг пока решил, что для начала лучше поостеречься. Потому дрессировка и самые обычные чары – ничего из его собственных знаний, и летом нужно будет в обязательном порядке взяться за аппарацию. Блэк, Люпин, да хотя бы Поттер, неважно, кто будет его учить, но за 2 месяца необходимо добиться стабильных результатов, это может стать вопросом жизни и смерти, а не только удобства или необходимости быть у кого-то в долгу. Убрав руку от клетки, Макс сцепил ладони перед собой и еще раз оглядел разложенные на столе записи. Конспекты эссе по дополнительным дисциплинам, здесь никаких проблем. И руны, и магию чисел он знал куда выше уровня первого года занятий в Хогвартсе, да и весьма поверхностный курс изучения мира обычных людей не доставлял каких-либо проблем. О факультативе по алхимии говорить не приходилось, эту дисциплину он мог бы остальным читать и сам не хуже Снейпа. Но для того, чтобы находиться в списках лучших учеников по зельям, чарам и трансфигурации, уже приходилось прикладывать определенные усилия и тратить время, в том числе порой используя маховик. 3 главные для волшебников и ведьм дисциплины не были ему знакомы с детства, и хотя общие принципы оказались достаточно просты, требовалось изучать и сопоставлять множество мелких деталей, формул, констант, теорем и исключений, знание которых и отличает специалиста от профана. Ко всему этому стоило прибавить собственные и совместные проекты. План занятий в клубе, План их с Гринджи работы с чарами расширенного пространства, сложная схема со множеством цифр и переменных, для расчета следующего прохода к изнанке замка. Взяв со стола ручку, маг по памяти дописал несколько новых значений в пустые строки таблиц, однако к приемлемой точности все равно приблизиться удастся не раньше, чем через пару недель, пока еще слишком мало данных даже с учетом так и оставшихся в разных точках замка фокусировщиков. Разумеется, здесь на виду у всех не нашлось его заметок по занятиям с Эмбер и Крауч, еще пары личных проектов, и уж точно здесь не было материалов по дементорам, скопированных из библиотеки Блэков. В этом направлении, пожалуй, у Арчибальда наметились довольно занятные перспективы, но перейти к практике все равно удастся не раньше и без того загруженного лета. А ведь через год еще добавятся обычные предметы, подумал Кайнет, рассеянно крутя ручку в пальцах. Раз уж он решил, что для дальнейшего удобства, равно как и в качестве примера однокурсникам, потребуется хотя бы сертификат о среднем образовании, который Мак собрался получить в 15. Английский язык и литература, один иностранный или древний язык на выбор, математика, три естественные науки, еще несколько иных предметов, включающих и искусство, и гуманитарные дисциплины. Он не сомневался в своих способностях все это сдать без особых проблем. Однако, по словам Гринджер, сейчас все свободное от магии время, посвящающее подготовке к этому тесту, по статистике КЦЕ на высший балл сдают только около 3% учеников. Чтобы попасть в их число, уже потребуется приложить некие усилия и потратить еще больше и без того ограниченного времени, но меньший результат Арчибальда просто не устроит, даже если ему всего лишь нужен официальный документ. Мысленно оценив оставшиеся резервы, Кайнет сбросил часть энергии в браслет-накопитель, после чего взял со стола справочник по трансфигурации. До подъема еще 6 часов, так что час или полтора можно потратить с пользой, прежде чем дать себе отдых. Таким образом, ты направляешь магическую энергию к поврежденному участку и восстанавливаешь его. Специалист может проделать это даже на расстоянии, однако пока что тебе потребуются физические контакты, если пациент – волшебник, то во время лечения он не должен колдовать, объяснил Кайнет, держа Тейлор за руку. Заранее оставленная на тыльной стороне ее ладони царапина слабо светилась и затягивалась на глазах. Самым главным здесь является точное направление своей внутренней магии именно на рану и только на нее. Если ошибешься или проявишь невнимательность, то либо эффекта вообще не будет, либо магия пойдет на укрепление, а это может быть куда опаснее, чем само ранение. «Почему это?» – удивилась Карин. «Я вполне справляюсь с применением ферматума даже на своей одежде, ты прекрасно видел сам». Урок у Мерфи не доставлял маглорожденной никакого удовольствия, тем более что волшебнику раз за разом приходилось касаться ее, наглядно демонстрируя, как правильно направлять магию через чужое тело. Однако Гермиона настояла на том, что учиться магии лечения без волшебной палочки лучше у Джеймса. У нее самой просто не было времени освоить подобные манипуляции, потому она и не могла научить третьекурсницу. С вещами проще. В самом худшем случае, если была допущена ошибка, то они всего лишь сломаются, пренебрежительным тоном ответил маг. Иное дело, живые ткани. Если ошибешься, то сделаешь руку на время прочнее в 2 раза и сильнее в 5, к примеру. В результате при ударе в полную силу просто переломаешь себе кости, порвешь мышцы и связки, не предназначенные для такой нагрузки. Кровопотеря, болевой шок, без помощи со стороны, смерть. При укреплении тела крайне важен баланс, а для этого требуется хорошее понимание анатомии и опыт, приобретенный работой с неодушевленными предметами. Я ценю твой энтузиазм, но это случай, когда спешка может убить в самом буквальном смысле слова. Редукт альтер. Их общение прервала ария заклинания, за которой последовал взрыв. Обернувшись, оба увидели, как разлетаются в стороны куски тела и длинные тонкие лапы, на лету осыпаясь яркими искрами. У края почти прозрачной полусферы антимагического барьера замерла Гринджер, шпага ведьмы была направлена вперед в выпаде. Напротив нее безмятежно улыбалась Лавгуд с волшебной палочкой в руках. Обе ведьмы, как и Тейлор, оделись на тренировку свободно, ходить в выходной по школе в форме им не требовалось. «Серьезно, Луна, Акромантул, знаешь, я небольшая поклонница Хайнлайна. Они водятся в запретном лесу», — ответила четверокурсница, разведя руками. «И шанс встретить дюжину таких во время очередной прогулки там не так уж и мал. Тебе ведь просто захотелось показать, что ты умеешь такое, верно, одно другому совсем не мешает. Луна молча взмахнула мистическим знаком, теперь материализуя из воздуха пару крупных волков. Почему-то у них было по 6 лап, а шерсть заменяли крупные иглы, но кинулись они на Гриффиндорку с той же яростью, что и настоящие. Арчибальд отдал талантам Лавгуд должное, в материализации она добивалась все новых успехов. Уже несколько месяцев, как ведьма не утруждала себя чтением Мари вслух, когда маг поинтересовался, неужели она уже освоила заклинание до такого уровня, ведьма пожала плечами и ответила, что просто точно воспроизводит в голове собственный голос, произносящий нужное слово, для запуска мистерии ей этого вполне хватает. Темпустрия, Гринджер не стала рисковать и сразу активировала темпоральный артефакт. В несколько шагов ушла с траектории движения твари, выставила свободную правую ладонь, скороговоркой произнеся арию. Скиллер Айра. Перед ведьмой появился прозрачный водяной шар, она молча нанесла диагональный удар шпагой, заставляя жидкость метнуться вперед, на лету вытягиваясь и застывая лезвиями изо льда. Один из волков рассыпался искрами, разрубленный на части. Второй успел развернуться и начал вновь набирать разгон на довольно тесном пространстве под барьером. Выпад Гринджер заставил призванное существо затормозить и замотать головой, когда в него буквально врезалась стена ветра. К сожалению, в управлении стихией воздуха она все еще сильно отставала, так что воспользовалась паузой, чтобы превратить разбившийся об пол лед обратно в воду и привычно пустить в ход, заставив взметнуться прямо с пола ледяными шипами. Лавгуд, не дожидаясь комментариев, молча создала еще пару монстров в качестве мишеней, вновь заставив подругу быстро менять позицию. Потом еще, в этом году в связи с террористической опасностью студентам Хогвартса, в особенности маглорожденным, крайне настоятельно рекомендовали остаться на пасхальных каникулах в замке, если только нет крайне срочных дел дома. Все-таки из-за угрозы нападения Лестрейдж прибытие и отбытие учеников превращалось в настоящую полицейскую операцию, которая всегда сопряжена с рисками. Большинство к доброму совету прислушались, потому вместо того, чтобы отправиться домой, воскресный вечер 7 апреля маг и три ведьмы проводили в школе, заняв выделенный для их клуба кабинет и закрывшись от посторонних. Все-таки вести занятия в магии без катализатора пока приходилось в условиях секретности, слишком нестандартным и негуманным по местным меркам был подход Кайнетта к данной дисциплине. Да и как можно было убедиться месяц назад, возможность удивить противника тоже не стоит списывать со счетов. Также стоило учитывать, что подобные тренировки Гринджер могут вызвать ненужные вопросы, особенно если о них узнают Беттерси или Кроу. Возможно, пятикурсница предпочла бы увидеть на таких занятиях и своих приятелей, однако на взгляд мага Суизли пришлось бы начинать все практически с нуля. Поттер уже стоит в первую очередь освоить все наследство Риддла, а не переучиваться под другую систему. Потому их подобным образом гонял Блэк, помогая второму закрепить заклинание без волшебной палочки и без слов, а первому подтянуть навыки в дуэлях до уже вполне сносного уровня. Так вот, базовое исцеление, продолжил Кайнет, отвлекая Тейлор от наблюдения за тренировкой. Стоит понимать, прямое направление магии краном, лишь основа, пригодная для мелочей, которые можно исправить палочкой с помощью эписки. Однако, не освоив начальный уровень, никогда не перейти к продвинутому, где уже потребуются специфические знания, например, в алхимии или духовной магии. Это понятно, уж не сомневайся. Я не ожидала, что сумею повторить это, она коснулась лица, подразумевая отсутствующие очки, за одно занятие. Однако раз смог ты, смогу когда-нибудь и я, главное начать. Далеко не факт, не стал обнадеживать маг, но почему бы не попробовать. Пока же стоит сосредоточиться на перенаправлении магической энергии через тело. Тема занятий была элементарной, Карин, несмотря на неприязнь, его указаниям следовало достаточно аккуратно, так что маг имел возможность одновременно с уроком наблюдать за происходящим в классе. Гринджер и Лавгуд вскоре закончили с практикой, все-таки применение стихийной магии одновременно с маховиком времени отнимало много сил. Гриффиндорка убрала недавно освоенный барьер противотаталум, который до этого несколько раз приходилось ставить заново. Отбитые или прошедшие мимо цели заклинания и материализованные снаряды пока очень быстро истощали не слишком прочную защиту. Дальнейшие их занятия были куда менее агрессивными. Старшая ведьма встала у стены, пытаясь без мистических знаков использовать стандартный щит противо, а младшая раз за разом посылала в нее слабые заклинания. Грингер сделала для себя определенные выводы из дуэли с Малфоем. Кстати, как с Гарри идут дела? Луне первой надоело в молчании перебрасываться искрами. Я вас сегодня опять видела в Хаксмиде. Смотритесь, ну просто хоть сейчас снимай и сразу в семейный альбом. Со стороны, может быть, а на деле сама не знаю, ответила пятикурсница, тяжело вздохнув, но все-таки продолжила говорить дальше. Он хороший парень, с ним интересно гулять вместе, нам есть о чем поговорить. Но все и раньше было так, а теперь что-то ведь должно было поменяться, раз мы уже встречаемся. Но нет, он для меня тот же самый Гарри, что и прежде. Вот уж на самом деле, как в том фильме, когда я целую тебя, я словно целую родного брата. Как хорошо, что магия не позволяет путешествовать во времени, ведьма задумчиво коснулась темпорального артефакта на цепочке, иначе бы я уже подозревала черт знает что. О, как далеко все зашло. Но если проблема вовсе не в нем, забыв о заклинаниях, Лавгуд сделала пару крадущихся шагов к ней. Мы всегда можем перепроверить. Нет, ценю твою смелость, но не стоит заходить так далеко, вежливо, но несколько нервно улыбаясь, ведьма сделала шаг назад, чтобы за спиной оказалась стена. Значит, ты все еще воспринимаешь его как младшего брата, которого вечно надо вытаскивать из проблем. Если учесть, сколько раз ты его спасала, не вижу тут ничего удивительного, с легким пренебрежением отметила Тейлор, закончив очередное упражнение и присоединившись к беседе. Добавила с не очень-то искренним сочувствием. Нелегко ему придется, если захочет это изменить. Я помню, что ты не считаешь его подходящей мне парой, усмехнувшись, Грингер покачала головой, вспомнив какой-то их старый разговор. У Луны тут вообще научный интерес. Я бы даже сказала, естествоиспытательный. Мне вот теперь любопытно, а ты, Джеймс, что скажешь? Мы безнадежны как пара, чуть ниже среднего, ответил Мак спокойно, даже не задумавшись. Потенциал есть, но совместимость далеко не лучшая. Насколько могу судить, я бы порекомендовал иные варианты. Совместимость? Недоверчиво переспросила Карин. Подобного ответа она от Мерфи никак не ожидала. По гороскопу, что ли, львы плохо сочетаются с девами и тому подобная чушь? По магии, ответил тот, не обратив внимания на тон маглорожденный. Если сильно упростить, то речь о количестве и качестве магических каналов, общем потенциале, стихийных элементах, предрасположенности к определенным искусствам и так далее. Магия ведь передается генетически, так что вполне возможно с должной точностью предсказать, насколько сильным будет потомство от определенной поры волшебника и ведьмы. В их случае, ничего выдающегося, хотя регресса не ожидается, но и потенциал будет не выше, чем у более слабого из родителей. На некоторое время в классе установилась полная тишина. Лавгуд молча отошла в сторону, села за стол, сложила руки перед собой и положила подбородок на сцепленные пальцы, приготовившись наблюдать. В ее глазах читалось искреннее любопытство, словно одно из ее выдуманных магических существ внезапно оказалось настоящим и появилось прямо в этом классе. Наконец отчетливо покрасневшая Грингер нашлась с ответом. «Джеймс, скажи, ты ведь сейчас просто неудачно пошутил?» «Нет, я говорю вполне серьезно. Если хочешь взглянуть на схемы и расчеты, то зачем ты вообще считал нечто подобное?» Почти крикнула она, так и не вернув пока нормальный цвет лица. Научный интерес, ничуть не смутился маг. В данном случае репутация Ривенкла была ему самым лучшим прикрытием. Я собираю статистику по всем волшебникам и ведьмам, кого удалось проверить. Сопоставить в самом первом приближении две определенные кандидатуры, уже вопрос нескольких уравнений. Мерфи, ты ведь понимаешь, что это звучит почти в духе сам знаешь кого. Глядя мимо него, поинтересовалась Тейлор. Сводить вместе волшебников, беречь священную кровь, тебя послушать, так Гермионе не годится какой-то полукровка, ее, наверное, надо отдать какому-нибудь, извиняюсь за французский, Малфою, младшей женой. Если ты у себя там об этом не слышал, но со времен Гальтона кое-что успело измениться, и Евгенике кое-какие люди успели очень сильно так подпортить репутацию, чем чистокровнее, тем лучше. Да, я тоже испытывал подобное заблуждение раньше. Все эти священные семьи идут данным путем, глядя лишь на количество поколений, однако будь все так просто, то скрибы у них не рождались бы, а роды не пресекались. Драко Малфой на какие-то проценты сильнее Гермионы, Астория Гринграсс, слабее нее, она где-то на уровне Луны. Не считая Поттера, среди пяти потенциально сильнейших в нашем клубе находится Керри, Крауч и Сансит, маглорожденные две полукровки, признал Кайнет. Недавний осмотр наследников двух старых семей лишь подтвердил его ранние выводы. Из-за непродуманной системы браков, ориентирующейся на социальный престиж, а не развитие потенциала, в среднем чистокровные лишь немного сильнее волшебников первого поколения и ничем не превосходят детей от смешанных браков. Для него лично это означало одно: когда придет время, не удастся пойти легким путем и просто найти как можно более чистокровную невесту. Перебирать придется долго. И кто же ей подойдет тогда по твоим расчетам? Скептически уточнила Тейлор. Эшвуд – вполне неплохой вариант. По силе они примерно равны, однако их дети получили бы отличный потенциал, заметно больше, чем у обоих. «Я вообще-то прямо здесь», – раздраженно произнесла Гриффиндорка, наконец, справившись со смущением. «И даже если допустить, что все это имеет хоть какой-то смысл, Галахад с Клэр, я не очень понимаю, что именно между ними, но что-то там определенно есть. Или для тебя такие мелочи не имеют значения перед лицом магии, Джеймс? Тебе 16, им по 14», справедливо заметил Кайнет в ответ. «Сколько еще продлится это что-то, и какими будут их отношения лет через 5, через 10, а в целом, да, магия важнее. Ты не согласна?» «Разумеется, нет. Миона, вообще-то жениться по любви начали только лет 200 назад, и то у Макглов. И даже у них до сих пор не везде, насколько я читала», вмешалась Лавгуд. «А до того брак, это всегда был контракт, договор, деловой или политический. Связать семьи, заключить сделку, объединить предприятия. У волшебников точно так же. И ладно, наша семья, нас уже давно все считали странными, и когда папа с мамой поженились, никто и слова не сказал, но вот вспомнить, с каким скандалом на всю Британию Андромеда Блэк ушла из дома, взорвав дверь. Или спроси у Ирвина, как мать вашей МакГонагалл сбежала из семьи. Так что брак ради усиления магии звучит не менее и не более странно, чем брак ради чистоты крови. Только престиж в обществе заменяем на талант. И ради способности детей прожить 100 лет черт знает с кем, Гриффиндор точно не собиралась принимать их аргументы. Хотя на взгляд Кайнетта, возмущалась она уж слишком сильно. Ну уж нет, а если в браке вообще детей не будет, и тогда ради чего это все, а каково детям будет расти в такой семье? Я точно в подобных играх в средневековье не участвую, и выйду за кого захочу, а не за кого мне укажут. А как же дети? Привел маг на пробу другой довод. Если ребенок окажется сквибом, полагаешь, ему легко будет жить рядом с матерью магом, тем более сильным магом, особенно если знать, что этого можно было избежать заранее. А сквибы уже не люди? Или я буду меньше любить своих детей только потому, что им не суждено учиться в Хогвартсе? Все не упирается в магию, Джеймс. Я думала, ты понимаешь это лучше многих. Почему для тебя это так важно? Потому что я виноват в том, что от нашей семьи ничего не осталось, произнес маг резко. И теперь только от меня зависит, продолжит ли она существовать. Я не могу упускать ни одного шанса для нее. Джеймс, тебе было самое большее лет 10, и что это меняет? Я был наследником, я не справился со своей ролью. 10, 20 или 40 лет, какая разница? Он хотел добавить вам этого все равно не понять, но не стал. Злость так же быстро утихла, вновь сменяясь осторожностью. Я поступлю так, как считаю правильным, однако никому не навязываю свое мнение. Неофициальный девиз Рейвенкла. Каждый ищет себе проблемы сам. Да и вообще, рановато мы как-то завели этот разговор, осторожно попыталась сменить тему Тейлор. Из нас четверых в легальном для брака возрасте только Гермиона, и я не думаю, что она или кто-то из вас собираются заводить детей в ближайшее время. Так что предлагаю вернуться к этой теме хотя бы через пару лет. Как будет угодно, маг лишь пожал плечами. Он находился в этом обществе и рядом с этими людьми уже не первый год, потому не ожидал, что совершенно нормальные для него идеи будут здесь приняты легко и быстро. Хорошо, кажется, Гриффиндор тоже с облегчением ушла от сложного вопроса. Тогда мне вот что интересно. Джеймс, ты постоянно говоришь магический потенциал, но ведь потенциал не равен силе. Само собой, это максимум, которого можно добиться в одном поколении, для чего нужно постоянно совершенствовать свои способности и продолжать тренировки. Я своего предела в силе уже достиг. Ты... полагаю, доберешься еще до выпуска. Остальные для многих потенциал навсегда так и остается лишь потенциалом. Увы, в этом волшебники от обычных людей ничем не отличаются. Глава 68. В этот раз изнанка замка встретила гостей ледяным ветром и мелким снегом, словно режущим руки и лицо при каждом порыве. Дверь в замкнутое пространство открывалась на одном из верхних этажей астрономической башни, однако вела она в просторный класс, вероятно, прежде находившийся где-то на уровне пятого или четвертого этажа замка. Помещение оказалось частично разрушенным и изрядно захламленным. В окнах отсутствовали стекла, через два крупных пролома в стене внутрь наметало снег, скрывающий растрескавшийся пол и обломки столов и стульев. «Напоминаю, что мы не на прогулке», — произнесла Грингер, оборачиваясь и оглядывая почти дюжину студентов. В правой руке она уже держала волшебную палочку, подтверждая серьезность своих слов. «Мы говорили об этом, но я повторю снова, это место так же опасно, как и запретный лес, а в чем-то даже хуже, поскольку неизвестно, чего именно здесь можно ожидать в следующий момент. Вы все знали, на что идете, однако это не значит, что можно забыть об осторожности». Кайнет, вставший справа у стены с мистическим знаком наготове, тоже оглядел волшебников и ведьм. Все четыре гриффиндорца с пятого курса, Лавгуд с четвертого, с третьего, помимо него вместе с Эмбер и Крауч, были Тейлор, Росс, Керри и Сансит. Никого младше было решено не брать, а из третьей курсников предпочтение отдавалось имеющим лучшие результаты в дуэлях и практике по зати. Первоначально даже зашел спор, не нужно ли ограничить отряд шестью участниками, ведь это оптимальное для контроля и управления количество. Однако отсутствие грамотного тактического командира, который смог бы в полной мере распорядиться всеми их возможностями, равно как и опыта командной работы, заставило положиться на количество и просто взять в этот рейд всех добровольцев, обладающих нужными навыками и способностями. К тому же, что это за подвиг, которого почти никто не увидит. Тем временем все присутствующие сами или с чужой помощью наложили чары, защищающие от холода и ветра, и приготовились выступать. Половина из участников вылазки не знала о диадеме, для них поход по изнанке замка был своего рода продвинутой тренировкой с разрешения директора. Предполагалось смотреть по сторонам и обыскивать все закоулки, но просто в поисках любых потерянных за века магических предметов без конкретных указаний и упоминаний о крестраже. «Что ж, раз все готовы, я пойду первым», — вдруг предложил Поттер, выступая из общей группы и собираясь пройти мимо Грингер. «Постой, с чего бы это вдруг?» Та остановила его, удержав за плечо. «Такого уговора не было. А ты опять собиралась броситься вперед сама?» — спросил он почти риторически. Но вырываться не стал, остался стоять на месте. «Я лучше готов к неожиданностям. А еще, Миона, ты моя девушка, я не могу позволить тебе рисковать зря. Ромео, вот только мне поблажки не нужны», — ответила она строго, пытаясь скрыть смущение. «Это мой клуб, я отвечаю здесь за всех. К тому же я старше и опытнее тебя, и все-таки я настаиваю. Ценю твой порыв, но...»